Стратегия номер 8. Общайтесь с потенциальными и существующими клиентами один на один. All promotional activities and especially advertising. Все усилия по продвижению и особенно реклама. Must be focused and relevant to a specific customer. Должны относиться и концентрироваться на потребностях одного уникального клиента. You know, general marketing strategies like let's advertise a lot on television. Потому что если общая маркетинговая стратегия сводится к тому, что давайте поместим нашу рекламу на телевидение. It's not as effective as it used to be. Она уже не так эффективна сейчас, как была раньше. The whole concept of mass media is dying. Концепция средств массовой информации уже умирает. Consumers have been so conditioned to advertising. Потому что клиенты настолько привыкли к рекламе, they're not even responding to it anymore. Что они уже на нее не реагируют. You want to get somebody's attention. Если вы хотите привлечь чье-то внимание, you got to be focused. Вы должны быть сконцентрированными. You've got to go direct. Вы должны общаться с ним напрямую. And you've got to communicate. И вы должны именно общаться. One-on-one. Один на один. In a channel they will respond to. По каналу, который они воспринимают. For example, например, if you're married, если вы женаты или замужем, you definitely communicate to your spouse differently than you do, let's say, to your kids. Вы общаетесь со своим супругом или со своей супругой не так, как с вашими детьми. Or to your friends. Или как со своими друзьями. Or to your mother. Или со своей мамой. We use different communication strategies. Мы используем разные стратегии коммуникации. To be able to connect with different types of people. Для того, чтобы находить общий язык с разными людьми. We need to think the same way with our marketing. Когда мы говорим о маркетинге, мы должны думать так же. We need to focus on how we can connect with individuals. Мы должны думать о том, как мы можем найти общий язык с разными людьми. In a personal way. Затрагивая их лично. Something that's always interesting to me. Что всегда меня интересует. Why are luxury products advertised? Так это почему продукты класса люкс рекламируются? Using channels that rich people don't respond to. С использованием каналов, на которые не реагируют богатые люди. I mean, does somebody really think that just because a rich guy has an expensive car? Как вы думаете, неужели только потому, что у богатого человека дорогая машина? He's gonna pay any attention to the billboard he's passing by? Он будет обращать внимание на рекламные щиты, которые проезжают? I bet you doesn't pay attention to the billboard. Мне кажется, он даже не смотрит на них. He's probably talking on his mobile phone. Скорее всего, он разговаривает по телефону. He's probably trying to figure out who's looking at him because he's got a cool car. Или пытается понять, почему эти люди смотрят на него, наверное, потому что у него крутая машина. He might even be listening to music. Возможно, он даже слушает музыку. Or one of my audiobooks. Или одну из моих аудиокниг. I seriously doubt. Поэтому я серьезно сомневаюсь. If he's paying attention to the billboard. Что он обращает внимание на рекламные щиты. And even if he does notice it. А даже если и обращает. What is the billboard? Tell him to do. Что там написано на этом щите? Most billboards don't say anything. Большинство рекламных щитов не содержит никакой полезной информации. So I'm driving down the street. Поэтому, допустим, я еду вниз по улице. I'm in my Mercedes. В своем Мерседесе. I see a billboard. И вижу рекламный щит. About a luxury product. И там помещен товар класса люкс. What does it say? И что там написано? Nothing. Да ничего. Does it tell me to do something specific? Там написано, что мне нужно сделать что-то конкретное? No. Нет. There's the picture of the product. Там просто изображен продукт. And a catchy little slogan. И какой-то маленький слоган. And a website. И адрес сайта. Which of course is so long. Естественно, адрес этого сайта такой длинный. It looked like somebody's pet hamster ran across the keyboard. Что такое впечатление, что просто маленький хомячок испачкал ноги в чернилах и перебежал через этот рекламный щит. Which of course I'm not going to remember in my car. Естественно, я не запомню этот адрес, проезжая в машине. Which means I won't remember in my office. Естественно, я не вспомню, когда буду в кабинете. You getting the point here? Понимаете, к чему я? Focus on your communication channels. Вы должны очень тщательно подходить к отбору своих каналов коммуникации. Make sure they connect with your target market. Гарантируйте, что они подходят целевому рынку, с которым вы работаете.